если угодно», — повторил он, пересаживаясь на мою скамью. «Так мог бы сказать англичанин, американец», — сказал я. Он поднял брови. «Неужели?» Я пытался отгадать, не американец ли вы, но решил, что нет. «Благодарю», — сказал я. «Вы считаете, что это комплимент, и поэтому сказали «благодарю», — сказал он. «Не комплимент, но и не оскорбление. Просто мне это безразлично. Национальность просто не интересует меня, как, наверное, должна была бы интересовать». Казалось, это его озадачило. «Хоть это меня и не касается, но чем вы зарабатываете себе на жизнь?» — сказал он. «Я писатель», — сказал я. «Неужели какое совпадение? Я как раз сидел здесь и думал, из того, что вертится у меня в голове, можно было бы написать неплохую шпионскую историю». «Вот как?» — сказал я. «Я могу подарить ее вам», — сказал он. «Я никогда ее не напишу. Мне бы справиться с собственными планами», — сказал я. «Да, но со временем вы можете истощиться, и тогда вам пригодится этот мой сюжет», — сказал он. «Понимаете, есть молодой американец, который так долго жил в Германии, что практически стал немцем. Он пишет пьесы на немецком, женат на прелестной актрисе немке, знаком со многими высокопоставленными нацистами, которые любят болтаться в театральных кругах. И он пробубнил несколько имен нацистов, более значительных и помельче, которых мы с Хельгой прекрасно знали. Не то чтобы мы с Хельгой были без ума от нацистов, но и не могу сказать, что мы их ненавидели. Они были наиболее восторженной частью нашей публики, важными людьми общества, в котором мы жили. Они были людьми. Только ретроспективно я могу думать, что они оставили за собой страшный след. Честно говоря, я и сам сейчас не могу так о них думать. Я слишком хорошо знал их и слишком много сил положил в свое время на то, чтобы завоевать их доверие, аплодисменты. Слишком много. Аминь, слишком много. Кто вы?» — спросил я у человека в парке. «Разрешите мне сначала кончить мой рассказ», — сказал он. «Этот молодой человек знает, что надвигается война. Понимает, что немцы будут на одной стороне, а американцы на другой. И этот американец, который до сих пор был просто вежлив с нацистами, решает сделать вид, что он сам нацист, остается в Германии, когда начинается война, и становится очень полезным американским шпионом». «Вы знаете, кто я?» — спросил я. «Конечно», — сказал он. Он вынул бумажник и показал мне удостоверение военного ведомства Соединенных Штатов на имя майора Фрэнка Виртанена, без указания подразделения. «Вот кто я», — сказал он. «Я предлагаю вам стать агентом американской разведки, мистер Кэмпбелл». «О, Боже», — сказал я с раздражением и обреченностью, и весь паник. Потом я снова выпрямился и произнес: «Смешно». «Нет, черт возьми, нет, не смешно». «Ладно», — сказал он, — «я не особенно огорчен, ведь вы дадите мне окончательный ответ не сегодня». «Если вы воображаете, что я пойду сейчас домой, чтобы это обдумать, вы ошибаетесь. Домой я пойду, чтобы вкусно поесть с моей очаровательной женой, послушать музыку, заняться с женой любовью, а потом спать, как убитый. Я не солдат, не политик, я человек искусства. Если придет война, я и не помощник. Если придет война, я буду продолжать заниматься своим мирным делом». Он покачал головой. «Я желаю вам всего самого лучшего, мистер Кэмпбелл», — сказал он, — «но эта война вряд ли кого-нибудь оставит за мирным делом. И как ни грустно, но я должен сказать, что чем ужаснее будут дела нацистов, тем меньше у вас будет шансов спать по ночам, как убитый». «Посмотрим, посмотрим», — натянуто сказал я. «Правильно, посмотрим», — сказал он. «Вот почему я сказал, что вы дадите мне окончательный ответ не сегодня. Вы должны дойти до него сами. Если вы решите ответить «да», вам надо будет действовать совершенно самостоятельно, сотрудничать с нацистами, стремясь добиться как можно более высокого положения». «Прелестно», — сказал я. «Да, в этом есть своя прелесть», — сказал он. «Вы должны стать настоящим героем, в сотни раз храбрее любого обыкновенного человека». Тощий генерал вермахта и толстый штатский с портфелем шли мимо нас, возбужденно разговаривая. «Здрасте», — сказал им дружелюбно майор Виртанен. Они высокомерно фыркнули и прошли дальше. «С началом войны вы добровольно пойдете на то, что вы конченый человек. Даже если вас не схватят во время войны, вы обнаружите, что ваша репутация погибла, и вообще вам не осталось ради чего жить». «Вы описали все очень заманчиво», — сказал я. «Я думаю, есть шанс сделать это заманчивым для вас», — сказал он. «Я видел пьесу, которую вы сейчас поставили, и читал другую, которую собираетесь ставить, да? И что вы из них узнали?» Он улыбнулся. «Что вы обожаете чистые сердца и героев, что вы любите добро, ненавидите зло и верите в романтику. Он не назвал главной причины, по которой можно было ожидать, что я пойду по этому пути и стану шпионом.